Глава 26. Тамерлан. Ярослава стоит у экрана, указывая на графики и диаграммы. Ее уверенный голос разливается по переговорной. Не могу отвести от нее глаз. Невероятная женщина. 20 минут назад она рыдала в моем кабинете. Ее плечи дрожали под гнетом эмоций. А сейчас ни намека на слабость. Ксюшины пальцы сжимают мое предплечье, настойчиво, словно пытаются заявить о своем праве на меня перед всем залом. Аккуратно убираю ее руку и чуть отодвигаюсь. Это раздражает, но больше всего раздражаю себя я сам. Как я мог зайти так далеко? Во что я превратил свою жизнь? Грязь. Грязь. Сплошная грязь. Доклад подходит к концу. Сотрудники расходятся. Ксюша первой намыливается к выходу, цокая шпильками. Я медлю. Не могу просто встать и уйти, пока не соберу мысли в кучу. Ярослава неожиданно оказывается рядом, в руках папка. «Тамерлан Айдарович, у меня есть вопрос по поводу арочных конструкций внутри холла». Ее лицо безупречно спокойное, ни единой микроэмоции не выдающее того, что происходит внутри. Я же... пропущен через мясорубку, перекручен в котлету. Беру бумаги, пробегаю глазами спецификации. Смотри, если мы используем арки из облегченного бетона, нагрузка на фундамент значительно снизится. Это потребует дополнительного укрепления боковых колонн, но визуальный эффект будет стоить того. Поднимаю глаза на нее, но она избегает моего взгляда, будто боится, что я увижу что-то, что она старается спрятать поглубже. «Яра!» Говорю я тихо, почти шепотом. «Ярослава, посмотри на меня!» Медленно поднимает голову. В глазах? Ничего. Холод. Отчуждение. Стена, крепче которой я сам никогда не строил. «Тамерлан Айдарович, нам не так долго осталось работать вместе!» Голос ровный, почти автоматический. «Давайте проведем это время так, чтобы потом одному из нас не пришлось краснеть перед коллегами». Рывком отбирает бумаги и уходит, оставляя меня с ощущением, что она снова победила. Иду в open space. Ксюша, обложившись проектами, ковыряется в телефоне, закинув ноги на стол. Сажусь напротив. Но она так поглощена гаджетом, что вообще не замечает моего присутствия. Откашливаюсь в кулак. «Ой, Тами!» Подпрыгивает от испуга. «Не слышала, как ты зашел». «Неудивительно. Ты так увлечена. Что-то интересное». «Новая коллекция у питерского бренда. Затариваюсь». Кусает губы. «Кстати, хотела спросить. Можешь скинуть мне еще немного денежек? У меня уже кончились». «Ксюш, я хотел обсудить с тобой кое-что важное». «Важнее новой коллекции?» Закрываю на миг глаза. «Да шучу я, шучу!» Отмахивается легкомысленно. «Что ты хотел обсудить? Я готова слушать!» «Наше совместное будущее!» Ее лицо вспыхивает радостью. «Отлично, мне нравится, давай! Я тут подумала, что для ребенка было бы полезнее жить не в центре города. Поэтому уже накидала вариантов загородных домов, выставленных на продажу». Поднимаю руку, останавливая поток слов. «Ксюша, я понимаю, что виноват перед тобой, и я не собираюсь отказываться от ребенка, но семьи у нас с тобой не получится». Ее улыбка медленно угасает, взгляд становится острым, как лезвие. «Что ты такое несешь, Тамерлан? У нас будет ребенок, и ему нужен отец». «У ребенка будет отец». Твердо. «Я буду обеспечивать его и тебя. Но жить с тобой я не смогу. Да и не хочу. Прости, что использовал тебя в своих целях. В тот момент я не думал ни о чем, кроме...» «Ярославы!» Ее лицо перекашивает злостью. «Ты? Ты издеваешься, да?» «Я люблю жену. Прости, для другой женщины в моей жизни нет места. Я думал, что смогу обмануть собственное сердце. Но все стало только хуже». «Да мне плевать на твое сердце. Я ношу твоего ребенка. И если ты не хочешь, чтобы все вшивые газетенки писали сплетни о том, какой ты подлый тип, ты не бросишь меня. Я мокрого места не оставлю от твоей репутации». Вопрос моей репутации больше не имеет значения. Я все решил. Это было фальшью с самого начала. И ни во что серьезное это не перерастет. Вопрос детей поднимался мной неоднократно, и ты уверяла меня, что все держишь под контролем. Думаешь, мне это надо? Разводит руками. Ну, так уж вышло. Да, вышло. И теперь мы оба несем за это ответственность. Встаю. Я записал тебя в клинику. Прием через неделю. Пройдешь полное обследование. Ксюша вспыхивает, резко выпрямляется. Ты мне не веришь? Ты не веришь, что я ношу твоего ребеночка? Ты же видел тест. Тест не врет, Тамерлан. Он не может врать. Как громко, черт. В ушах звенит. Ксюш, это нужно, чтобы проверить твое здоровье. Я просто хочу убедиться, что ты и ребенок в порядке. Ее плечи расслабляются. Она делает глубокий вдох. Хорошо, но с твоего позволения я пойду к своему врачу. Девочкам не так-то просто доверять новым гинекологам, сам понимаешь. Как знаешь. Больше не могу здесь оставаться. Разворачиваюсь. Тами, я люблю тебя. Ксюша вцепляется в рукав моего пиджака. Не оставляй меня, прошу. Мне очень страшно. Это неизвестность и... Прости, что подвел. Обещаю, что малыш не будет ни в чем нуждаться. Сегодня меня в офисе больше не будет. Если кто-то станет спрашивать, пусть звонят. Я на связи. Дергаю руку, вырываюсь из Ксюшиной хватки. Иду на выход. А денег-то скинешь? Летит в спину. Боги.